Глава 11. Прошлое, настоящее, грядущее. Царствие Нереглисара текло неблагополучно. То тучи саранчи съедали урожай, то нападения кочевников тревожили купеческие караваны, то мор приходил, то голод, то война. И люди начали роптать. Вспомнили, как обычно, прежнего царя. И всем он сделался теперь хорош. И в памяти людской стал праведником. Свет любви к нему озарил и его детей. Но сыновья его были мертвы, а из дочерей остались Шимхет и маленькая дочь Беяситу. Но та еще совсем малышка, жила в Уре, и вся неожиданная скоротечная народная любовь обрушилась на одну Шимхет. Ей доставало ума вести себя скромно, когда приходили на нее посмотреть, прикоснуться к ее платью, пожать ей руку. Она не поддавалась на хуление нового царя и жестко обрывала говоривших дурно о Нереглисаре. Шимхет понимала, хотя с любовью народной можно многое получить, не меньшее может быть и отнято ею. Незримое око Нереглисара всегда давлело над нею. Но даже если бы царь был слеп, его главный советник не обманулся бы. И Набонида Шимхет боялась больше, чем дяди. Ее сдержанность и верность были вознаграждены. Через некоторое время, после того, как поток посетителей начал стихать, ей прислали из дворца огромную корзину отборных розовых лепестков и сухой пучок ямшана, травы из северных стран. Шимхет и Аярту только ахнули, обнаружив в ней такое богатство. Ямшан повесили благоухать у дверей. Стали думать, как быть с лепестками, то ли вино настоять, то ли высушить и столочь и бросить на алтарь богини. В конце концов сошлись на том, чтобы сделать розовое масло, и послали мастерам-душмянникам. Потом, держа в руках прекрасное отжатое масло, Шимхет все думала, кому его отдать, ведь даже касаться флакона ей было неприятно. Сразу вспоминался дядя. Хорошо, что она никогда не встречала его, ходя во дворец к Намтару. А Намтар уже так вырос и называл ее Хет. Не мог выговорить полного имени. И всегда так радовался, когда она к нему приходила. Отдать бы ему это масло. Мужчины-то тоже умащивают тела. Но Намтар был еще совсем малыш. И Шимхет просто оставила масло в храме. Отдала Убартум, а та спрятала куда-то, да так, что потом и не нашли. Ум у верховной жрицы был по-прежнему цепкий, но память иногда подводила. Это было не мудрено, ей исполнилось 80 лет. Но Убартум Шимхет смотрела с щемящим чувством предстоящей боли. Очень многие вокруг умерли до срока. Ее отец, ее братья, ее сестры, красавица Нерут и умница Инну. Лишь Убартум подошла к границе, с которой одним глазом смотрела на живых, а другим на мертвых. Шимхет знала, как тяжел бывает уход людей, переживших всех. Ничуть не легче, чем уход совсем молодых. Матери своей она не помнила. Та была рабыней, бежала, и за это бегство ее поймали и казнили. Случилось это гораздо раньше, чем Шимхет осознала себя. И она очень любила старую Убартум, так как дочь, которую никогда никто не любил, но которая очень хочет любить сама. Однажды Убартум заболела, и Шимхет долго сидела над ней, ходила за ней. Из-за недуга старая жрица сильно злилась, была придирчива и невыносима в общении, так что Шимхет иногда сбегала по делам храма, присылая вместо себя рабынь. Ее мучил стыд, хотя никто не требовал от нее такой самоотверженности, да и у нее, как второй после верховной жрицы, было много дел. Но так Шимхет понимала долг. У нее слишком многое входило в понятие «долг». По выздоровлении Убартум сказала ей: «Надоело со мной возиться. Не бойся. Когда я почувствую, что соскальзываю во тьму забвения и слабости, я приму яд. Вам не придется ходить за мной». Шимхет хотела возразить, но Убартум перебила ее: «Не спорь. Не говори ничего. Это мой выбор и мое право. Пресветлая госпожа и так заждалась меня». Шимхет долго смотрела на нее, а потом кивнула, надеясь про себя, что Убартум проживет в уме и здравии еще долгие-долгие годы. Сидел Нереглисар на золотом и лазоревом троне, один в вышине своего царственного одиночества. Никого, казалось, он не любил, и никто, казалось, не любил его. Так думала или хотела думать Шимхет. Но если бы она была на 20 лет старше, то лучше бы поняла царя, как поняла бы и то, насколько они с ним похожи. Но Шимхет была молода и отравлена ядом горя. Царь был один, но возле него, на одну ступеньку ниже, были многие. Они говорили ему разное. «Увеличь налоги земледельцам, государь, это будет хорошо и славно. Позволь купцам из Ура торговать беспошлинно, увидишь, какие плоды это принесет. Казни Набонида за измену, о, государь, ибо он ждет твоей минутной слабости и убьет тебя, стоит тебе отвернуться, и семье твоей тоже не жить. Царь Иудеев в твоем плену живет вот уже 20 лет. Отпусти его, и тогда с великой охотой они будут служить тебе. За любовь, не за страх. Вели устроить праздник, государь. Не смотри слишком пристально на то, что происходит в империи. Лучше развлеки себя и потешь. Не взять ли тебе еще одну жену, государь? Лидийская царевна вошла в пору 17-й весны. Или может приберечь ее для царевича? Ему нужна знатная жена. Лабаши же, сын царя, все дни свои проводил в библиотеках. Пальцы его были красными от глины табличек. Говорили, что он готовится к царствованию. Но он читал не законы и не наставления царей древности, живших и правивших по 500 лет подряд, а сказки, рассказы о чужих землях, сказания о звездах. Лабаши знал, что он старший, и знал, что разум его слишком легкий, словно перышко, гонимое ветром. Стоило ему отвлечься, как он начинал улетать за край, за границы, туда, где было море и цветы, и девушки с золотистыми, а не черными волосами. Усилиями воли он возвращал себя обратно, в каменный Вавилон, за стены, сложенные из многих рядов кирпичей, в самое сердце шатающейся империи. Но его хватало ненадолго. Он был добр, но недолго добр. Он был умен, но недолго умен. Он был смел, но недолго смел. Надолго его не хватало. Его голос хотел Нереглисар слушать возле своего трона. Но голос Лабаши молчал, а звучал лишь для того, чтобы спеть старинную грустную песню. Голоса тех, кто просил об освобождении иудейского царя, становились все громче. Мягко, вкрадчиво звучали они, и сулили, и обещали. «Отпусти его! Он стар, он удручен годами. Храм его разрушен, сыновья убиты, а глаза выколоты. Зачем держать его здесь? А иудеи могут дать большой выкуп за него. Ведь и они здесь, в Вавилоне, если их раздеть, будут неотличимыми от нас. Глаза у них такие же, как у нас. Кожа такая же, как наша. Только они верят в одного бога, что очень глупо, и обрезают крайнюю плоть. И по этой примете можно их опознать. Твой отец, Навуходоносор, велел расселить их, чтобы разбить их, но их семя цепко, и они только богатели. Не пора ли еще пользы получить от старика в темнице?» Желтыми глазами глядел Нереглисар, не говорил ни нет, ни да. Говорили ему иудеи, высоко поднявшиеся иудеи. Говорили ему вавилонине, которые зависели от иудеев. Говорили ему жрецы. Говорили воины, говорили советники. Великим говорением жил Вавилон. Но царь молчал. И все начали говорить друг другу. И говорили, что царь не сможет удержаться, выпустит знатного пленника, теперь, когда об этом все говорят. Сколько стало иудеев в Вавилоне? Целая тьма. Как-то раз, когда Шимхет была на базаре, одна женщина-иудейка поймала ее за рукав и с поклоном попросила следовать за ней. «Кто-то умер?» — спросила Шимхет, недоумевая. «С чего иудейке понадобилась жрица Эришкигаль?» Но женщина только кланялась и тянула ее за руку. И Шимхет, чего бояться ей, последовала за ней. Они вошли в один из домов, еще строящийся, совсем пустой, без мебели и утвари. Иудейка по-хозяйски огляделась и, убедившись, что никого внутри нет, спросила. Так, словно уже была уверена в ответе. «Ты жрица Шимхет?» «Да». Я пришла к тебе от имени твоей матери». «Она давно умерла», — хладнокровно сказала Шимхет. «Нет. Сара, младшая дочь Давида, была жива на прошлой неделе, когда я разговаривала с ней». «Моя мать умерла», — упрямо повторила Шимхет, чувствуя, как сердце ее омывает горячая волна кипящей крови. «Нет», — также упрямо ответила женщина. «Она сказала мне, Рахиль, я знаю, ты будешь в Вавилоне, чтобы способствовать освобождению нашего царя. Тогда, когда был разрушен храм и пленен наш царь, мне было 16 лет. Я была знатна и прекрасна, а меня сделали рабыней. Я не буду пересказывать тебе все горести и беды, все унижения и обиды, которым подвергли меня вавилонине. Один из них — наследник царевич, Амель-Мардук, взял меня». «Какие твои доказательства?» — резко перебила ее Шимхет, будучи почти не в силах вынести этот рассказ. «Погоди», — сказала женщина, назвавшаяся Рахилью, и лицо ее внезапно будто подобрело. «Да, я расскажу до конца, а там сама решишь, верить или нет, и как с этим быть». Шимхет промолчала. Она боялась, что если скажет хоть слово, то голос ее выдаст, потому что неизбежно дрогнет. Тогда женщина продолжила. Она сказала мне: «Рахиль, от царевича я родила дочь. Он не признал ее, и она стала, как я, рабыня. Тогда я не хотела смотреть на нее, потому что она была свидетельством моего позора и моей болью. Они дали ей некрасивое вавилонское имя — Шимхет. Такое давали блудницам и рабыням. Через несколько лет один из иудеев, что возил пряности во дворец, узнал меня, а я узнала его. И он пожалел меня, пообещал спасти. Но дочь моя, она была слишком мала, она выдала бы нас. И я бежала одна, закопавшись в солому его телеги, пропахшую пряностями. Мы остановились у тигра, и я бросила туда свой платок. Мой спаситель подкупил стражников, которых послали расследовать это дело. Так я стала свободна». «Мне больше ничего не надо знать», — сказала Шимхет белыми губами, но женщина снова ее удержала. «Я вышла замуж за него и родила ему 7 сыновей. И мы были счастливы. Но моя дочь... Я родила ее. Я еврейка. И это значит, что она еврейка тоже, ведь племя у нас считается по матери. Потом я слышала, старый царь Навуходоносор, да будь он проклят за то, что сотворил с нашим народом, признал ее своей внучкой. Должно быть, она уже выросла. Должно быть, она сама уже жена и мать. И мать из нее лучше, чем из меня. Если так, ничего не делай. Но если она одинока, если она свободна, приведи ее ко мне. Потому что я желаю видеть ее, потому что я хочу дать ей то, чего она лишилась в детстве. Пусть она обретет мать, а я, наконец, обрету своего первенца». «Это все?» — спросила Шимхет. «Нет». Еще она сказала, что все прорицатели, гадатели, жрецы и маги по всему миру предрекают скорое падение Вавилону. Сказала, что слишком хорошо знает, какие страшные судьбы ждут людей, когда рушится царство. Она сказала, что у нее богатый дом, что она ждет тебя там вместе с 7 твоими братьями. 7 острых ножей наточили твои братья и зарежут всякого, кто пойдет за тобой. Они хотят, чтобы ты была счастлива и чтобы никакое зло больше не коснулось тебя». Шимхет засмеялась. Она не могла удержаться. Ее губы сами собой расплылись в усмешке. 20 лет. Подумать только, 20 лет. «Мне ничего не нужно», — сказала она, отсмеявшись. «Та женщина, если она действительно когда-то родила меня, опоздала. На 20 лет опоздала. 20 лет и 2 часа. Так ей и передай. Я — кровь Вавилона. Я — плоть Вавилона. Он соткан мною и из меня. И он, в свою очередь, творит меня». «Сначала творит, потом убивает», — неожиданно резко сказала Рахиль. Шимхет замолчала, потом спросила: «Кто у тебя умер? Впрочем, неважно. Убьет так убьет, раздавит так раздавит, перемелет так перемелет. Я не хочу иной судьбы. Раздавит так раздавит, перемелет так перемелет. Иди». Рахиль пошла к выходу, но на пороге оглянулась и прошептала: «Я живу у кожевника Иудея, 3-й дом направо от ворот Мардука. Если не найдешь дом, Спроси другого кожевенника по имени Укбару, где найти Рахиль. Ты сейчас полна ярости и горя, я понимаю. Я проживу там еще неделю, буду ждать. Не ради тебя, но ради твоей несчастной матери». «Несчастный?» — переспросила Шамхет. «Несчастный? Ступай себе, я не буду тебя искать». Рахиль ушла, а Шамхет, отвернувшись к стене, обхватив себя руками, долго стояла и ждала, пока Рахиль уйдет далеко, чтобы потом и больше никогда с ней не столкнуться. Так долго говорили об этом, что мечта воплотилась, обрела вес, цвет, звук, стала реальностью. И царь Вавилонский действительно пошел к Сидекии, пленному иудейскому царю. Оставил стражу у входа в темницу, сам, освещая дорогу факелом, шагнул в узкий проход, ведущий в камеру. «Кто здесь?» — спросил старик, слепо вскинув тяжелую завшивевшую голову. «Царь», — сказал Нереглисар. «А, Навуходоносор», — протянул старик. «Давно тебя не было. Раньше ты приходил чаще. А с тобой ли шахматы? Я хотел бы еще разок сыграть, как тогда». «Как мы могли играть с тобой в шахматы, если ты слеп?» — спросил царь. «Забыл? Ты играл каменными, а я деревянными. И доска у тебя была вся рельефная, понятная на ощупь». Нереглисар молчал, глядя на человека, которого пленил еще его отец, и которого он прежде никогда не видел. «Ты пришел освободить меня? Мне кто-то шептал во сне, что я умру свободным». «Нет», — ответил Нереглисар. «Ясно. И все же я умру свободным. Каждый иудейский царь немного колдун. Так вы называете людей, близких к Богу. Я могу видеть будущее, знать его. Три сокровища ты отнял у меня. Мой храм, моих сыновей, мои глаза. Но это не конец». «Будь я твоим пленником», — спросил Нереглисар, глядя прямо в пустые глазницы старика. «Ты решил бы иначе?» «Я вырвал бы тебе язык вместе с глазами», — сказал старик. Нереглисар пожал плечами и встал, чтобы уйти. Сидекия, услышав это, заметался и закричал ему вслед. «Царь! И все-таки я почувствую еще солнце на лице, когда выйду из своей темницы. Я буду жить, слепой, беззубый, бездетный, а ты будешь лежать в прахе, и все твое потомство вместе с тобой. А я не смогу выйти сам, но меня вынесут отсюда на руках. И я не смогу увидеть павший Вавилон, но мне расскажут. Мои иудеи восстанут вновь, а твои вавилоняне нет. И восстав, оставшись жить, какие страшные сказки они будут рассказывать о твоем народе. Имя его останется проклятым в веках». Ничего не сказал ему Нереглисар. Остался равнодушным к словам старика, бывшего когда-то царем Иудеи. Не остановился. Утихли голоса евреев, утихли голоса вавилонин после этого. Что-то страшное случилось. Никто этого не понял, но все почувствовали. Шамхет обмывала старую женщину с длинными белыми, словно следы когтей, шрамами растяжек на животе. Она и раньше такие видела, раз в день видела. Но сегодня ее рука замерла над прохладным телом. «А ведь та женщина моя мать. Она меня рожала», — подумала Шамхет, словно продолжая некий спор. «Носила меня под сердцем, кормила грудью, а потом бежала, когда мне не было и 4 лет. Но ведь до этого она заботилась обо мне. Одна, в чужой стране, из знатной честной девушки в бесправную рабыню. Еще и ребенок. Но, получается, она не забывала обо мне? Жалела, что оставила?» Шамхет бесконечно злилась на мать, на эту женщину Рахиль, за то, что нарушили ее покой. Злилась даже на лежавшую перед ней покойницу, которая напомнила об этом. То, что мать ее умерла, что оставила ее, Шамхет давно приняла. Приняла и выросла, стала взрослой, матерью себе самой. Но теперь эта отжившая боль, этот призрак снова воскрес. И не было никакой возможности бежать от него. Шимхет казалось, что ей надо идти, обязательно сходить к тому кожевеннику иудею и хотя бы просто спросить у Рахили, какова она, та женщина, назвавшаяся ее Шимхет-матерью. Спросить, как выглядит ее лицо, есть ли у нее родинки, на левом ухе и на шее, уже почти возле ключиц. И если есть, розовые они или черные. Эта женщина не знала, наверное, не помнила, но Шимхет хотела знать. Но впереди был большой обряд Иштар, и Шимхет отложила свой поход к Рахили. Если бы она знала, чем все закончится, она и вовсе не захотела пойти. Она не захотела бы бороться с желанием схватить Рахили и крикнуть: бежим отсюда вместе!» Шимхет была очень верной. Иногда она думала об этом как о некоем изъяне, который заводил ее только в темное сердце пустыни, и, хоть грел изнутри, все же не мог вывести ее оттуда. Позже Шимхет думала, что хорошо, что она не знала. Хорошо, что она не успела. Ведь если бы она пошла к Рахили, зная о том, что потом произойдет, то оскорбила бы свой дух соблазном бежать. Соблазном, с которым бы пришлось слишком долго бороться. Нереглисар спросил у гадателей, астрологов-пророков, как следует ему поступать, чтобы царствие его из годины бед превратилось в лета изобилия. 5 из 6 гадателей сказали ему, что он делает все правильно, но 6-й, покачав головой, сказал, что богиня любви и богиня войны Иштар отвернулась от города и от царя. «Как может быть такое?» — спросил Нереглисар. «Если она приходила ко мне во сне перед тем, как я взял власть, и обнимала меня жадно, и обхватывала туго своим лоном, и голову мою сжимала между налитыми грудями, и шептала мне на ухо, как смертельно оскорбил ее Амель-Мардук, вылизывала меня языком, как львица льва, велела мне пойти и убить его». 6-й гадатель сказал, что не знает ответа. Велел принести ему черную птицу, черного ягненка и черного поросенка. Всех их он зарезал на закате и долго смотрел на их внутренности. А после спросил царя, знает ли тот, чем Амель-Мардук оскорбил богиню. «Нет», — ответил Нереглисар. «Но чем бы он ни оскорбил ее, я смыл это оскорбление кровью». 5 гадателей, завистливые, словно стая голодных птиц, стали нашептывать царю, что нечего верить 6-му, раз его предсказания не подтверждаются ими. И он один говорит об обиде богини. «Прости, государь, он дурачок у нас, такие, как он, позорят благородное дело гадателя. Не плати ему денег, государь, отведи на плаху». Милостив был царь. Каждому из 5 по 3 полоски серебра дал, а 6-му ничего не дал. Посмотрел сквозь него, и от этого взгляда 6-й покрылся мурашками. Но время шло, а царство не ладилось. Все решения, что принимал Нереглисар, все решения, что Набонид одобрял, такие выверенные, такие умные решения, вели только к горестям и бедам. Как во время голода народ друг друга подавил, хотя царь велел дать всем хлеба, так дальше и шло. Высоко поднялся отец Ефрат, разлился больше обычного, омыл берега при входе в город. Там, на левом берегу, было старое кладбище. Когда его строили, река текла еще не так близко. Но после многочисленные каналы изменили ее русло. Кладбище оставили и больше не хоронили на нем. А берег потихоньку подмывался и подмывался. И этой весной Ефрат так размыл его, что поплыли тела по воде. Увидела это одна умалишенная, набрала 3 детских черепов и 1 собачий, завернула их в пеленки, положила в сумму, носила всюду с собой. Вавилон им показывала. Масло растопленное им лила, молоко, и говорила: «Ешьте, ешьте досыта, пейте, пейте от пуза, не лопните. Голодно вам было, холодно. А ну, как я вас к груди прижму, а ну, как я вас накормлю». Плыли тела поверху реки, уродливые, вспученные. Плыли кости по дну реки, тащило их течение, выносило на берега. Там их находили собаки, грызли. С обезумевшими глазами потом кидались друг на друга, на людей облизывались. Аярт уходила с платком на лице, не снимая его. Ей отовсюду несло трупным запахом. Воду она пила маленькими глотками, иначе сильно тошнило. Брали люди воду из колодцев, а вода-то была речная. Пили ее, купались в ней, стирали в ней. Бредили ночами, говорили другими голосами. Страдали от давно минувшей боли. Плакали о любви, что много веков назад обратилась в пыль. Становились не собой, а другими, мертвецами. Помнили их радости, помнили их скорби. Но ладно бы радости, ладно бы скорби. Смерти помнили. По закатам умирал Вавилон. На закате падали в судорогах на землю, хватали воздух жадно губами, как утопленники. Бегали, как пламенем объятые, хватались за сердца, шарили слепо по земле, как обезглавленные, головы искали. По закатам тонула жрица Шемхет, связанная по рукам и ногам, засунутая в мешок, жена неверная. Черные кудри ее, как живые, опутывали голову. И чудилось ей, будто рядом с ней, только сильнее, бьется возлюбленный ее. Тот, ради кого она презрела супружеское ложе и святость брака попрала. А сверху, чудилось ей, смотрел на нее муж, который любил ее и рад был бы простить ее. Но простив ее, и обидчика должен был простить, а этого он не смог. Сильнее любви ненависти казалось. Смотрел, как обоих утопили. А потом пошел прочь, не зная куда, и повесился на перекрестке на столетней вербе. По закатам Аран ногтями себе горло раздирал. Все хотел невидимую веревку снять, но жить не хотел. Жизнь притом не мила ему была. Днем Ада Гупи вздыхала, мазала горло ему целебной мазью, но вечером он заново все сдирал, так что и кожи целой не осталось. Хорошо было закатными вечерами Адди Гуппи. Она все спала, и снилось ей, что никак она проснуться не может. Валтасар сворачивался клубком, все тянул себе на живот. И ткани, и щиты, и доски. Казалось ему, что он копьем пронзен, и сквозь пробоину внутренности его глядят. Набонит безголовым ходил. А Ярту сидела возле отхожего места и чувствовала, что ее вырвет. Думала она, что умирает от холеры, но ее никак не рвало. Металась у Бартум по кровавому родовому ложу и все кричала и звала, чтобы ребенка ей подали. Пусть бы она взглянула на него, раз умирает. Пусть она умирает, но он-то жив. Пусть бы успела поцеловать бескровными губами. Дочку, живую дочку. А потом понимала, привиделась. Не было ни крови, ни ребенка. Ей бы обрадоваться, но она почему-то не радовалась. А как Нереглисар страдал, о том никому не было ведомо. Он дверь золотым ключом запирал. Один только пьяница, вошь кабацкая, не бредил закатами. Мыться он много лет не мылся, воду не пил, воды не касался. Раз прошелся по Вавилону на закате, поглядел на всех и пить навсегда зарекся. Многими смертями страдал Вавилон. Подходи, добери на закате город, смертью охваченный. По утрам собирались, в глаза друг другу не глядели. Впрочем, никто и не знал, кто как умирает, потому что каждый в одиночестве свою смерть встречает. Взмолились жрицы Пресветлой госпоже Эришкигаль. «Сними с нас окаянных заклятие и муки ежедневной смерти». Истуканом стояла статуя прекрасной Эришкигаль. Глуха была к мольбам, нема была. Никогда жрицам не казалась она такой безжизненной, камень камнем. Тогда жрицы разошлись по городу, смотрели на хмурый предсмертный город. Искали причину, искали избавление. Входили в дома бедные, входили в дома богатые, в храмы и таверны. Развертывали пеленки, поднимали половицы, ворошили горы мусора. Ничего не находили. Одна Аярту говорила, что мертвечиной пахнет. Ничего не нашли жрицы. А нашел старый солдат. Свежий труп у реки. Купца на дороге убили, да на старом кладбище втихомолку закопали. Собрались жрицы над телом, безобразным, безродным, безымянным, схоронили. И ветром повеяло с востока. Легким, светлым, запах цветов каких-то принесло. Тень на людских лицах стала меньше. Поняли, наконец, в чем дело. Пришло веление от царя — плавать по реке и мертвечину вылавливать, хоронить по обычаю. 3 дня берега шерстили. Те тела, что далеко уже уплыли, издали благословили. Шемхет опустила руки в Евфрат, прошептала воззвание к Иришкигаль. Как река взяла, так и унесет. Принесет им, упокоит их. Возьми, река, отдай, река. Отобрали у умалишённой ее суму, вытащили черепа, закопали их на новом кладбище вместе, 3 детские и 1 собачий. Так она ночью руками разрыла могилу, завывая, будто псица, и к груди их прижимала. Тогда ее заперли, а черепа снова закопали, в другом месте. И спешно над ними Шемхет совершила погребальный обряд. И собаку, умершую, закляла. Детям мертвым верно служить, быть проводником, защитником, другом. Ожил Вавилон. Стали без содрогания вечера встречать, без страха. Не бежали в сумерках домой, чтобы муку смертную в одиночестве претерпевать. Но помнили долго, помнили крепко. Нежнее друг к другу стали, смертных приговоров не выносили, до первой крови дрались. Потом забыли, конечно. Люди. Люди, как есть люди. Но Нереглисар, царь с полуприкрытыми глазами, умный царь, страшный царь, не забыл. Велел дознаться, что за бог проклятие такое наслал на Вавилон. Молчала Иришкигаль. Жрицы чувствовали ее присутствие, но она словно отгородилась ото всех стеной тишины, стеной молчания. Молчал и Нергал, муж ее. Верховный жрец Нергала пришел к Убартум, принес в дар отрез черного дорогого шелка. Сказал: «Я больше не чувствую Бога. Алая звезда его всегда скрыта за облаками. Вот уже 5 лет осенний месяц его проходит без бурь. Могут ли боги быть смертны, словно люди?» Убартум погладила шелк, хотела было приложить его к телу, но не приложила, удержала себя. Уже старуха, ей шелк не к лицу, так думала она. «Быть может, он задержался в краях земли иной», — сказала она верховному жрецу Нергала. «Быть может, он путешествует сейчас вместе с холерой, далеко-далеко, на самом краю земли. Из самого края земли он прежде откликался на наш зов». «Страх привел тебя ко мне», — сказала прозорливая Убартум. Они давно знали друг друга. Он был из знатного рода, как все жрецы. Она была дочерью царя. Когда-то давно казалось, что их поженят, но их не поженили, а обоих отдали в услужение. Он женился потом, и у него было много детей. Убартум относилась к нему с той нежностью, с которой женщины часто относятся к мужчинам, за которых могли бы выйти замуж, но не вышли. Годы посеребрили их волосы, прорезали морщины на их лицах, усыпали рыжими зернистыми пятнами их руки, и когда они смотрели друг на друга, то понимали, как сильно они постарели. «Не страх», — поправил жрец Нергала, — «а ужас. Скажи, великая жрица, не страшно ли тебе ночами, что Вавилон падет?» «Даже если и падет, разве он до этого не бывал покорен?» «Нет, Убартум», — отвечал жрец, опустив глаза. «В этот раз все будет по-другому. Так страшно, как никогда не было в мире. Мы были жестоки, а те, кто придет за нами, будут еще более жестоки, чем мы, потому что только силой можно одолеть силу. Когда Адапа, первый из людей, отказался испить горькой воды бессмертия, он обрек всех нас. Когда пришла пора, и он умер первым из людей, ветра замолчали, и реки остановили свой бег, потому что такого не случалось прежде. Приближается то, чего не случалось прежде, Убартум. То была первая смерть человека, а сейчас к нам движется первая смерть мира». Но Убартум не хотела понять, что он говорит, потому что это было слишком страшно понимать, и сказала твердо: до моего отца нами правили ассирийские цари. Ассирийский царь взял Вавилон, сжег его почти дотла, велел предать проклятию и забвенью на целых 70 лет. Но через 11 лет боги велели ему передумать, и он восстановил Вавилон и сделал его краше прежнего, чтобы потом Вавилон поверг Ассирию. Ты знаешь это с детства. Можно пасть, главное потом восстать. Я иначе это вижу. Я вижу Вавилон словно больного человека, которому на один день стало лучше. Но смерть его неизбежна и близка. И после нее Вавилон не встанет. Наш язык перестанет звучать. Наши города засыплет пепел пожарищ. Наша кровь уйдет в сухой песок. И наши дети назовутся именами других народов. «Ну что же», — спокойно сказала Убартум. «Мы с тобой не молоды. Надеюсь, нам повезет, и мы не увидим, кто из нас в итоге оказался прав». Он закрыл лицо руками. Никто не мог ответить на вопросы жреца. Никто не мог ответить на вопросы царя. Тогда жрецы всех богов, посвящавшись, решили сделать деревянных птиц от каждого храма, окропить их царской кровью и выпустить на волны Евфрата. Плыли, покачиваясь, лодочки птицы. Тихо-тихо опустилась на дно лодка Нергала, но никто не увидел этого, потому что лодка Иштар вдруг вспыхнула синим пламенем и горела, не сгорая и не опускаясь на дно всю ночь. И всю ночь смотрел на нее царь, пытаясь отыскать ответы в пламени. Наутро велел устроить праздник в честь Иштар, заколоть белых быков, украсить улицы цветами, выкатить круглые бочки с золотистым фиговым вином. Танцевали жрицы Иштар по улицам, кружились, словно рой разноцветных бабочек. Проходили воины Вавилона, брецали оружием, звенели щитами, звенели мечами. Кони, запряженные в колесницы, нервно пряли ушами. Устроил царь львиную охоту. Сам ограждаемый семью стражниками стрелами льва забросал, и каждая ровно в цель. Ровно в цель. Кинжалом закончил. Весело и зловеще текла львиная кровь по царским рукам, уходила прямо в золотой песок. Все во славу войны, все во славу любви. Вечером поменялись. Жрицы Иришкигаль оделись в белое, а жрицы Иштар — в черное. Встали, как дворцовая стража, в зале, где на круглой занавешенной кровати сидела Бэй-Аситу. Раскрашенная, увитая цветами, одетая в драгоценный наряд, она ждала царя. Он пришел, одетый во все алое. Пышные волосы его и борода свивались кольцами, а на сильных руках, не отмытых от львиной крови, звенела дюжина золотых браслетов. Шимхет следила за ним краем глаза. Как все жрицы, она играла на лире мелодию любви. Она подумала вдруг о сестре. Где же Инну? Она тоже могла бы быть жрицей, как Шимхет, даже жрицей звездочетом. Она была так умна. Они вместе могли стоять сейчас в жреческом окружении, смотреть на царя. Шимхет вдруг почувствовала, как ее трясет. Нереглисар шел, извинел и звучал, и сиял, и выделялся среди черно-белого жреческого моря, и все глаза следили за ним. Он взошел на помост, отдернул занавес, замер на пороге и взошел на ложе, закрыв за собой завесу. И всем стали видны только тени и смутные очертания. Царь расстегнул свой золотой, украшенный каменьями, пояс и, протянув руку из-за занавеса, отпустил его. Пояс, стукнувшись оземь, ознаменовал начало. Жрицы заиграли громче, но музыка не могла и не должна была заглушить стонов и вздохов. Шимхет почувствовала, что уже не может играть. Пальцы ее не попадали по струнам, соскальзывали, били не в такт. Жрицы, стоявшие рядом, косились на нее с ужасом. И Шимхет изо всех сил пыталась справиться с этой неожиданной слабостью, не нарушать ритуала. Но руки начали дрожать так, что даже просто удерживать лиру стало трудно. Что-то горячее полилось по ее ногам, горячее и липкое. Кровь. Это была кровь. Белая туника быстро пропитывалась красным. Шимхед сжалась, стараясь стать меньше. Ритмичные стоны со стороны кровати становились все громче. Кровь все текла и текла, как будто ее ранили. Шимхед не смогла стоять, упала на колени. Что-то побежало по ее губам, подбородку. Шимхед попыталась стереть это рукой. Кровь. Из носа тоже полилась кровь. Шимхед вытирала ее ладонями, запястьями, рукавами, но кровь не заканчивалась. Нежный вскрик Бэя Ситу прорезал воздух, и внезапно наступила тишина. Соседние жрицы, служительница Иштар, подхватили Шимхед под руки, а она почувствовала, как что-то лопается в ее ушах, и кровь потекла по шее. Она почувствовала, как что-то поднимается из живота, идет против правил вверх по горлу, раздирает рот. И, выплюнув кровь, она лишилась сознания. Ее подхватили многие руки, отнесли на кровать в одном из боковых помещений храма. Жрицы Иришкигаль и ее сестры собрались вокруг нее. Убартум, приникнув ухом к груди Шимхед, слушала ее пульс. «Жива», — сказала наконец она, и хотя никто не ожидал этого, улыбнулась. Кровь, лившаяся из тела Шимхед, замедлила свой бег, а после и вовсе прекратилась. Жрицы согрели воду, раздели Шимхед, стали омывать ее. Окровавленные тряпки сложили в углу в тазу, не решаясь пока выкинуть. Убартум оставила их, долг звал ее. «Она была здорова, когда входила в храм сегодня утром», — сказала она, резко приблизившись к двум другим верховным жрецам — Мардука и Иштар. Убартум всегда говорила первой, чтобы склонить к себе сомневающихся. Впрочем, вряд ли жрецы сомневались в своих выводах, но Убартум была верна своим привычкам. «Это плохой знак», — сказал жрец Мардука. «Иштар, должно быть, указывает на то, что эта жрица чем-то прогневала богиню». «Нет», — певуче сказала Бэя Ситу, завернутая в пурпурный царский плащ, пахнущая мужским потом, расслабленная и спокойная. «Это непростая жрица. Чтобы полилась кровь, а потом сразу прекратилась, это знак богини. Я буду вечером взывать к Иштар». «Это твое право», — степенно сказал жрец Мардука и пошел прочь к царю. Жрицы проводили его взглядами, и обе думали, что он стал стар. Стар и глух. Но обе промолчали, потому что не доверяли друг другу. Когда они остались вдвоем, Убартум сказала тихо. «Шимхед — племянница тебе и царю. Среди всех жриц выбрать царевну?» Бэя Ситу ответила. «Но ты тоже царского рода. Быть может, дело в самой Шимхед? Я помню, были долгие споры, куда ее отдавать — к нам или к вам. Я тогда только пришла в храм Иштар. Говорили, что над ней властны какие-то силы». «Да, и я помню это», — сказала Убартум. «В тот год 7 жриц умерли у меня от морового поветрия. И среди них — Дашаба, которую я мыслила моей продолжательницей и следующей верховной. Она была из семьи Эгиби, знатной по рождению, умной. Я пришла к царю и попросила у него девочку. Но он думал долго и долго готовил Шимхед к ожречеству, так, чтобы ее можно было отдать и Иштар, и Иришкигаль. Царю было знамение, и теперь такое на ритуале? Мы, потомки Навуходоносора, наверное, задолжали богине. Наш род чем-то провинился перед ней». Бэя Ситу вздохнула. «Ведь кровь больше не идет? Отвезите ее в ваш храм и бдите над ней. Мы же, я и мои сестры, сегодня ночью будем говорить с богиней. Обычно после таких ритуалов мы спим, но Иштар чего-то хочет от нас, и лучше мне спросить ее сейчас, пока в моем лоне есть живое семя царя. Она так ответит вернее». Убартум кивнула, а сама подумала. Надо велеть молчать жрецам и слугам, что ритуал пошел не так. Но она не обольщалась в людской природе и знала, беды не утаить. Убартум пошла обратно, прихрамывая и жалея, что не взяла своего посоха. В такие ночи, как эта, она особенно сильно чувствовала весь груз прожитых лет. Наутро, когда Шимхед проснулась, ничего еще толком не прояснилось. А Ярту, сидя у ее постели, рассказывала о вчерашнем, увлекалась, сгущала краски. Шимхед, она была необычайно бледная, знала эту ее черту — увлекаться, преувеличивать, привирать. Знала, но все равно не смогла ей не поддаться и хотела плакать от стыда. Потом Аяртус бегала за едой, а Шимхет закрыла глаза, откинувшись на подушку. Ей хотелось снова спать, и от самой мысли о том, чтобы встать, ее начинало мутить. Она поела немного, а потом снова заснула и проспала почти сутки. Когда она проснулась, Аярту позвала Убартум, и та сказала: «Жрица Иштар точно не знают, почему с тобой такое произошло. Одна из них придет сегодня и прочитает над тобой очистительные молитвы от пролившейся крови. Пусть эта кровь и была твоей. Они будут ждать тебя через месяц, когда ты полностью поправишься, для ритуала продажи». «Но Убартум», — потрясенно сказала Шимхет, — «жрица Эришкигаль не проходит его?» «Обычно не проходит», — раздраженно сказала Убартум. «Но ты пройдешь. Это самый простой способ посвятить тебя Иштар, отдать ей должное, уважить ее. Сходишь и вернешься, ничего сложного». «А если...» — Шимхет замялась, но Убартум ее поняла. «Они тебе дадут средства. Обычно дети, родившиеся в результате этого, благословенны, но это вступит в спор с заветами Пресветлой Госпожи. Они знают, как сделать, чтобы детей не было». Шимхет устало откинулась на подушке. Несколькими днями спустя, когда она уже совсем поправилась, над ней отчитали положенные молитвы. И Шимхет вернулась к работе, стараясь не думать о назначенном сроке. Она бы так и молчала и старалась не думать, но в один из дней ее поймала Аярту. Они вместе работали в Мертвецкой, омывали людей. Аярту спросила: «Как ты?» «Нормально, а почему ты спрашиваешь?» — ответила Шимхет. «Ну, вот этот ритуал. Прошедший, да и предстоящий тоже». «Ну да», — сказала осторожно Шимхет. «Тревожно. Зачем я Иштар?» Ее ужасало это. Какой-то мужчина получит власть над ней, а она ничего не сможет с этим делать. Какой-то чужой мужчина проникнет в ее тело, сделает с ней, что хочет, и она должна будет ему подчиниться. Кровь, боль не страшна. Страшна отданная власть. Шимхет проливала свою кровь для обрядов. Шимхет многое делала через боль. Шимхет чтила законы. Но отдавать власть над собой вот так она не отдавала. «А мать мою? Ее ведь тоже тогда не спросили. Отец не спросил», — подумала Шимхет и поежилась. «Поэтому, наверное, этот обряд должны проходить жены. Женщины уже, не девушки». «Не бойся», — сказала Аярту, пытливо глянув на Шимхет. «Дел-то на 15 минут. Понимаешь, что страшно, особенно с неизвестным, но все же. Они ужасно почтительные там. Это же храм. Никто не обидит тебя. А обидит, я ему голову оторву». Почему-то от этих немного детских слов Шимхет стало легче. Словно кто-то высказал ее потаенные страхи. И это при том, что сама Шимхет некогда выговаривала Аярту за шутки с возницей. «Она более чуткая, чем я». «Нет. Она просто лучше меня», — подумала Шимхет, а вслух спросила. «Как тебе удается быть такой доброй?» «Да разве я добрая?» — засмеялась Аярту. «Я просто вижу лучше, чем другие, и чувствую других людей. Поневоле хочется, чтобы все вокруг были счастливы». «Если бы у меня был такой дар, я бы бежала подальше от людей». «А я и бежала», — сказала легко Аярту. «Сколько тут нас? 10? Где бы у меня было меньше? В семье? Может, и меньше, только в семье все острее чувствуешь. Кровь помогает. А тут все сдержанные. Это успокаивает. А совсем одна я бы не выжила. Мужчина один, может, выжил бы, а я — вряд ли». «Ты большая для меня загадка», — сказала Шимхет скорее себе, чем ей. А Ярту снова засмеялась. «Да какая я загадка, перестань. Я обычная деревенская девушка и жизнь люблю. Танцы, пляски, поесть. Да, вот так вышло, что я получила дар, теперь живу здесь». «Как ты получила дар?» «У меня была большая семья. 6 старших братьев, 6 младших сестер. Я ровно посередине. Мы возделывали поля, жили недалеко от Сипара. Братья хорошо работали, и мы никогда не голодали. Мне исполнилось 13. Меня сговорили за соседского парня. Он был хороший, все время носил мне финики. Он был постарше, но не намного. Я не противилась, но в деревню пришел мор. Аярту остановилась. Рука ее, оттиравшая мертвеца, замерла у него на лице так, словно Аярту хотела закрыть ему нос и рот, и он перестал бы дышать. Она продолжила, глядя куда-то в сторону от Шимхет. «У меня была большая семья. Они долго умирали. Сначала сестренка, самая маленькая, год от роду. Потом близняшки. Они были уже такие шебутные девочки. Потом мама. Потом заболела я. Но я выздоровела. Потом умерли оставшиеся сестры и самый младший брат. Одну из них я прямо ненавидела. Всегда думала, что буду радоваться, когда она умрет. Но нет, по ней я плакала горше всего. Я их обмывала сама, сама закапывала. Жрица Иришкигаль в нашей деревне умерла одной из первых. Сначала это делали братья, но потом они тоже слегли. А один, второй, который не заболел, видя, что мы умираем, забрал у нас мешок зерна, все наши деньги, коня и ушел. Впрочем, потом я узнала, что он доехал только до соседней деревни, а там уже упал с лошади, все-таки заразился. Они там его похоронили. Вся моя семья вместе лежит, а он отдельно. Ну и я отдельно разживаю. Так вот, я за ними ухаживала, а они все умирали и умирали. К концу я перестала закапывать яму. Закладывала ее досками, чтобы собаки не погрызли тела. Сил у меня больше не было ее раскапывать и закапывать, а так только доски поднимала. И вот они все умерли, и я яму закопала. Потом пришла в дом, и стало мне плохо. Я заразилась во второй раз. Думала, тоже умру и легла умирать. Они мучились животом, сердцем, а мне дало в голову. Аярту снова начала омывать мертвеца. Шимхет молчала. Она не знала, что сказать, и надо ли что-то говорить. Спустя некоторое время Аярту продолжила. «Я спала и видела сны. Демонов, чудовищ, души мертвецов, следы богов. Они были страшными, и особенно боги. Они стояли, черные исполины, над городами и молча смотрели вниз. Иногда зачерпывали людские души, словно воду, пили их. Я знала, что если смотреть на них, то можно ослепнуть. А если они посмотрят на тебя, ты сгоришь. Я знала, но все-таки смотрела. Огромный бог стоял над нашей маленькой деревней. Я потом думала, что это был Нергал, раз он ведает мором. Он смотрел вниз, а я закрывала глаза и молилась, чтобы он меня не увидел. Мне повезло. Я была такая маленькая и была ему неинтересна. Так я не сгорела. Хотя его взгляд часто подходил ко мне, и тогда я чувствовала жар. Или это был жар болезни, не знаю. На третий день меня нашли люди. Мор-то уже на спад пошел. Но там я уже во сне уснула. Второй раз и спала без сновидений. Тёткина семья меня забрала, и она за мной ухаживала самоотверженно, не боясь заразиться. И не заразилась. Я скоро проснулась. Богов я уже не видела, а вот демоны и чудовища никуда не делись. Я орала, боялась в некоторые дома заходить. Такие там чудища сидели на крышах. В чудищ помельче я кидалась камнями, а люди не знали, не видели. Думали, я помешалась, позвали колдуна. Он и сказал, что у меня дар, но учить отказался. Тогда меня в храм Иришкигаль отдали. Тут она подняла глаза на Шимхет и мгновенно пришла в свое обычное состояние. «Прости, я что-то заболталась. В общем, да, я переболела и потом начала все видеть. Вот так». «Я не знала», — хриплым голосом начала Шимхет, закашлялась и продолжила. «Я не знала». Она запнулась, пытаясь найти слова, чтобы высказать все сострадание, ужас и жалость, что целиком завладели ей. «Да брось», — сказала Аярту. «У всех своих бед хватает. Если бы ты мне рассказала свою жизнь, у тебя, думаю, она еще страшнее была. Или будет». «Почему ты так думаешь?» — почти против воли спросила Шимхет. «Вокруг тебя воздух темнее, чем вокруг меня». И после этих слов они продолжили работать молча.